Светлый властелин тьмы. Пролог. Повелитель из Хабаровска. Ох, даже не знаю, с чего начать. Наверное, с самого начала. Как и все люди, родился в родном городе. Рос с родителями, пока они в 19 не развелись. Я к тому моменту уже жил в общежитии универа, и особо это на меня не повлияло. Почему я так отстраненно об этом говорю? В первую очередь, потому что отношения у меня с родителями так себе. Оба были куда сильнее сосредоточены на себе, нежели заботились об общем ребенке. Неудивительно, что как только единственный скреп в моем лице пропал, они сразу разбежались. Их ничего почти не связывало друг с другом. Воспитывал меня и вовсе дед. И вроде как дальше должны быть типичные разговоры обычных попаданцев, типа вот он-то жизни научил, был ветераном-врачом, сельским дедом, просто добрым опекуном, нужно и подчеркнуть. Но нет, он ни хрена не был добрым, но надо отдать ему должное, кое-чему дед меня все же научил. В этой ебаной жизни нужно рассчитывать только на себя, и в идеале никому не доверять. В этой простой истине я убеждался на протяжении сначала детства, затем подросткового возраста, а затем и зрелости. Казалось бы, только начал жить, учиться, первые отношения, и тут раз, уже тебе 22, и ты нахер никому не нужен. Работаешь на грошовой работе, чтобы не сдохнуть от голода, вокруг одни сволочи, бабы вообще ноги вытирают и называют нищебродом. Как будто в Москву попал, ей-богу. И тем не менее, мир довольно интересная штука, и не имея никаких нормальных точек соприкосновения с миром реальным, я ушел в виртуальный, хоть и частично. Там познакомился с другими людьми, нашел себе первых реальных друзей из вообще других городов. Познакомился с милой девушкой, у которой были некоторые проблемы. Обжигаясь на отношениях, раньше был очень осторожен, но в итоге не устоял и снова попытался. И на удивление, она даже не оказалась меркантильной сукой и предательницей. Несмотря на расстояние, у нас было весьма теплое общение, и она подсадила меня на «Властелина колец». Сначала были фильмы, затем книги, затем расширенная вселенная в лице Сильмариллиона. Вместе мы играли в разные фэнтези-игры и проходили совместно серию «Оверлорд». Причем тут оно, а вот это правильный вопрос, но лучше по порядку. Из всех персонажей серии о «Властелине колец» мне больше всех понравился Саурон, точнее Майрон, как его раньше звали. Изначально он был прекрасен, светлый и тянущийся к порядку. Его путь во тьму был довольно интересен, а уж каким его показывают. Короче, Саурон стал в некотором роде иконой, и определил на долгие годы вперед, каким именно должен быть настоящий темный властелин. Я был восхищен его способностями и тем, как он заставил самое могучее королевство людей уничтожить само себя, восстав против богов. К чему я веду? Ну, я умер. Вернее, не совсем так. Как бы клишировано это ни звучало, но я долбанный попаданец. И нет, это был не грузовик Куны, не еще какая-нибудь клишированная херня. Хотя надо отдать должное, ситуация действительно нелепая. Шел я в один из дней домой с работы, и проходил мимо стройки, которая все никак не закончится, но именно в тот день о ее существовании решили вспомнить. Причем я даже не чувствовал, что что-то не так. Просто раз, и мне на голову с 4 этажа упал кирпич. И ладно бы он мгновенно меня убил, но нет, я впал в какое-то подобие комы. Ну а точнее, я осознавал все и слышал, но не мог даже пошевелить глазами или как-либо еще отреагировать. Ужасное время. Около недели я просто лежал и сходил с ума. Родители меня навещали редко, а дед и вовсе один раз. Но к моему удивлению, нашлось мое завещание. Вообще я его написал еще за год до злосчастного события, и оно было скорее шуточным, но тем не менее его нашли. А так как один из моих друзей был юристом, когда мы набухались во время очередной кооперативной игры в битву за Средиземье 2, он в шутку мне его заверил. И вот, как выяснилось, оно пригодилось. На карте денег скопилось мало, всего 90 тысяч. Даже на похороны этого не хватало нормальные. Но тут хоть раз родители перестали сраться и скинулись. Гораздо больнее было, когда ко мне прощаться приходили друзья. Леша проехал полстраны, и трое суток трясся в поезде, чтобы попрощаться со мной. Лиза приехала из другого города. Ближе всего было Вадиму, он и был тем юристом. Леше отошла моя коллекция мерча и фигурки, плюс коллекция книг по Средиземью. Он был тоже тем еще толчком. Вадиму отошел мой игровой комп, единственная гордость, собранная своими руками. Он давно на него облизывался, вот и пусть хоть он хорошо попользуется. Родителям я не оставил ничего, у них своего достаточно, да и они, эх, для меня чужие люди больше хорошего сделали, чем они. Квартиру свою личную небольшую, но хоть не ипотечную отдал Лизе, самому моему дорогому человеку. А теперь главный вопрос. При чем тут оверлорд? Все просто. Я и есть оверлорд, точнее говоря, ведьмочек из второй части. Пришел я к этой мысли из хоть немного туповатой, но логики. У меня синяя кожа и я посреди снега. Тут есть три варианта: либо я стал белым ходоком, что вряд ли, ибо я младенец и вроде как ходоки своих далеко не отпускают, да и жмуров рядом нету. Второй вариант: меня засунули в младенца-мутанта и отправили куда-то в Сибирь, но, как и нахера. Короче, я пришел к выводу, что являюсь новым повелителем, и кое-кто помог мне это понять. Магия. Вообще, знаете, возникают часто вопросы по ходу игры, когда взрослеешь, на тему того, а как повелитель вообще общается с подчиненными, если он не мой, да и женщины у второго повелителя есть. И вот тут-то в дело и вступает магия. Выражаясь словами Галадриэль, я чувствую ее в воде, чувствую в воздухе и земле, и эта маленькая тельце один раз умерла уже здесь. Но сама магия нуждается в повелителе так же, как нуждается в верховной королеве светлой магии. Изначально они были идеальной парой, держащей мир в балансе, некой вольной итерацией не тему благого и неблагого двора из легенд Древней Англии. Удивительно, но магия, как великая сила из Звездных войн, она имеет свое подобие сознания и может нашептывать тем, кто имеет с ней крепкую связь. Разобрать этот шепот невозможно. Она говорит языками, которые не в состоянии осознать человеческое восприятие. Звуки, запахи, вибрации и игра света. Но, как и с повелителями, большая часть из которых не умели говорить, ее можно понять. Намерение и посыл более чем ясны, если пытаешься понять и услышать. Вообще я задавался вопросами на тему, почему ведьмочек в свое время не убил ту же Фиву. Почему решил обратить ее в темную фею? И магия дала мне этот ответ. Он хотел ей обладать, ведь она предназначена ему, так же как теперь предназначена мне, и я тоже уже испытываю жажду ей обладать. Забавный выверт сознания. Я четко понимаю, что это мне навязано, но абсолютно ничего не хочу с этим делать. Младенцу в холоде и голоде почти невозможно выжить. Собственно, этот ведьмочек и не выжил. Магия милосердная мать, но не всесильная, и ему было нужно умереть, чтобы она смогла вдохнуть в своего избранника искру силы и жизни. Только в отличие от каноничного повелителя младшего, этот не захотел воскреснуть. Почему-то его душа отправилась дальше, и к его тельцу притянула именно меня. Забавно, но отношение магии ко мне едва ли не лучше, чем к ее изначальному избраннику. Почему? Сложно сказать. Возможно, это из-за того, что я тянусь к магии сам. Всегда хотел быть магом, и ощутив этот дар, не мог не интересоваться им. А сама магия, как ласковая мать, всегда готова была помочь. Ей нравился мой интерес, нравилось желание жить, но проблему это не решало. Я все еще лежу где-то в лесу посреди снега, и мне адски холодно. Я больше не умираю от него, но не могу перестать испытывать. А магия защитила своего любимого сына от холодной смерти. Но легче от этого мне не становится, ведь меня преследует жуткий голод. И похоже, не только меня. Не знаю, сколько я так лежал, но в один из моментов понял, что надо мной нависла голова огромного волка. И только я успел подумать, что не могу умереть вот так снова, как случилось странное. Я будто почувствовал от волка что-то странное. Потянувшись к этому чувству, магия внутри будто вошла в резонанс, и я понял кое-что важное. Вся воля в ту же секунду была собрана в кулак и послана в этот резонанс с одной единственной командой: подчинись. И глаза волка сменили свой цвет с красных на золотые, цвет глаз повелителя младшего. После этого я сразу частично почувствовал волка, ну а точнее волчицу, как еще одну дополнительную часть тела, но, будто в ней его при этом, напрямую я не могу пошевелить, например, ее лапой, но посылой вот она уже садится, а затем и ложится. Тонкие нити магии связывали нас и постепенно крепли. Чем дольше она была рядом, тем сильнее становилась. По крупинке, но магическая сила оседает в ней. С годами, она станет сама почти магическим существом. Это понимание также пришло ко мне при попытке просто изучить эту связь. И вновь магия делится со своим любимым сыном откровениями, просто поощряя сам факт интереса к ней. Если я правильно помню, повелитель до отца моей тушки был как раз говорящим и чудовищно сильным магом. Что-то мне подсказывает, что победа моего отца была тоже своего рода волей магии. Оставаться на холоде я не пожелал, и дал приказ волчице в духе «неси меня домой». И она, аккуратно взяв в зубы корзинку с ценным содержимым, потрусила к своему логову. Каким бы оно ни было, там точно хоть немного теплее, чем на этом проклятом вечном снегу. И я оказался прав. Боже, после этой омерзительной тундры даже просто холодная пещера без ветра казалась чем-то прекрасным. Своими силами просто покинуть корзинку я не мог. Все же я младенец. Но приказать волчице немного меня погреть получилось. Она легла полукольцом вокруг корзинки и положила морду на мое тельце. Она была достаточно пушистой, чтобы я начал сразу чувствовать, как начинаю нагреваться. А как только пропал внешний раздражитель в лице чудовищного холода, меня сразу сморило. Очнулся я уже, когда волчица сама потыкала меня своим холодным носом. Вообще, после подключения к магическому источнику в моем лице, она начала стремительно умнеть, и уже могла оформить свои животные мысли в некое подобие посыла, не особо структурированного, но думаю, у нее со временем получится. Она испытывала беспокойство, но не за меня, вернее не только за меня, а у нее, оказывается, есть два волчонка. Я их даже не заметил, когда она принесла меня. Они не подходили ко мне, пока их мамы рядом, но их хищные взгляды мне как-то не очень нравятся. Так, еще один посыл. И вот у меня создано еще два связи. Волчата тянули в себя магию в разы быстрее, чем их мать, и явно были из-за юности куда сильнее расположены к изменениям, которые магия собиралась в них внести. Но зато от хищности и легкой агрессии не осталось и следа. Чудно, пока я в безопасности. Может, это и прозвучит немного трусливо, но я, блин, хочу жить. Не хочу потерять эту удивительную жизнь. Снова вспомнился сюжет. Так, Флориана точно валить. Мне этот солярий нахрен не нужен. Как и его планы по захвату власти мира магии, нужно и подчеркнуть, сам править буду, тем более, что почти все инструменты у меня для этого есть. Вообще, если я правильно понял, то почти во всем виновата Роза, мать моего тельца, но придется разбираться совсем по новой. Многого игра просто не показывала, а сразу сунула нас в тело злобного пиздюка и сказала устроить дебош, ну и выдали девочку-компаньонку. Кстати, а ведь верная девочка-помощница была бы неплоха для меня, разве что сейчас, думаю, она сама недалеко ушла от младенца. Так, волчица снова чуть выражает беспокойство и виляет хвостом. Ну давай, моя хорошая, что тебя беспокоит? КХМ, увлекся планами по захвату мира, и даже не подумал, что ей нужно кормить волчат, да и самой было бы неплохо пожевать что-нибудь. Просит разрешения отправиться на охоту. Ну, понимаю. Чуть ослабляю поводок воли, позволяя ей отойти чуть дальше. Связь полностью разрывать опасаюсь, но и крепко ее держать не могу. Чем дальше расстояние, тем слабее связь. Придется проявить максимальную бдительность, на случай, если она сбросит мой контроль, когда уйдет. Я же пока буду пытаться разобраться с еще двумя моими новыми защитниками. Первым же делом, после ухода большой грелки, заставил подойти две маленькие. Несмотря на некоторый отогрев и хорошие одеяла, я все еще сильно мерзну. Благо, волчата кажутся даже более понятливыми, чем их мать, и прекрасно понимают, что я от них хочу. Один почти сразу залезает ко мне в корзинку и ложится рядом, чтобы не пережимать дыхание, а второй ложится полукругом со стороны выхода, откуда дует ветер. Зашибись. Резко стало легче, хотя, если честно, голод постепенно становится все сильнее. ХМ, а ведь я ни разу даже не пытался закричать в этом новом теле. И, кажется, понял почему. Маленький ведьмочек уже давно сорвал голос, а мороз добил, и так, слабые голосовые связки. При попытке что-то сказать, вырвалось лишь истошное и причиняющее чудовищную боль сипение. Глаза предательски начали пускать слезы. Тельце совсем непривычно к боли. Так стыдно. А ведь мне еще и ходить под себя придется. Пока что просто нечем, но чувствую, как только поем, сразу появятся проблемы. Эх, тяжела и неказиста жизнь личинки темного властелина. Благо, все оказалось не настолько плохо, как я думал. Во-первых, двигаться я не мог в первую очередь из-за того, что меня запеленали и тело адаптировалось к новой душе. Я даже стоять могу, только легче мне это не делает, ручки и ноги все еще плохо слушаются, и я часто падаю на ледяной камень. Но ничего, магия наполняет тело и позволяет быть сильнее, чем обычные люди. Думаю, я и развиваться буду быстрее, чем обычные дети. Главное, чтобы не начал раньше стареть. Хотя, думаю, в этом мире больше работают законы магии, нежели науки. Благо, и с гигиеной и питьевой водой проблем нет. Вокруг дохера снега, и в отличие от моего родного мира, тут атмосферу еще не успели засрать достаточно, чтобы нельзя было есть снег или обтираться им. Но я все равно ненавижу снег. Как же, блять, холодно. В таком вот темпе прошло пару лет, хотя по ощущениям целая, блин, вечность. Как я это определил? Волчата выросли в матерых и здоровенных волков, не уступающих размерам своей матери, а если честно, ощутимо превосходящих. Килограмм 70 в них уже есть, и я чувствую, что они все еще растут и будут еще больше. Не хочу описывать, как выживал и боролся с природой, но теперь могу вполне официально пойти и отжать местный Рим, так как был тоже вскормлен волчицей, как и его незабвенные основатели. Наверное, из некой иронии, волчат назвал Рэм и Ромул, и хоть вслух говорить я не могу, но по магии они вполне себе неплохо осознают мой посыл, и старший чуть бурого окраса Нарыма в мыслях уже откликается, как и более злобный и мелкий Ромул с почти белым окрасом. Вообще именно он мой фаворит пока. Старший уже уступает младшему как в размерах, так и в злобности. Да и связь с Ромулом у меня куда крепче. Она с разной скоростью развивается почему-то с разными волками. И если бывшие волчата уже почти разумные и умеют передавать образы, то вот их мать будто уперлась в потолок и больше, чем просто умным животным, стать не способна. Немного даже жаль, я успел к ней привязаться. А еще выяснилось за эти пару лет, что я способен есть сырое мясо без каких-либо последствий для здоровья. Не знаю, что я теперь за чернобыльский мутант, но некое внутреннее чувство, а именно посыл магии говорит, что жрать я могу даже древесную кору. Специфичное чувство. Вообще расту я, несмотря на голод, очень быстро и явно куда крупнее, чем должен быть двухлетний ребенок. А еще я наконец посмотрел на свою внешность на отражение льда и понял, почему каноничный ведьмачок прятал лицо. Сами черты более-менее приятные, но все портит синяя кожа, выступающие белые татуировки и полностью желтые глаза. Кстати, мои немного отличаются от глаз каноничного повелителя. Мои именно желтые, а у него были с оранжевым оттенком. Может, потому что пиздюк был куда более озлобленным на жизнь, а может это отражение души. Иными словами, я урод. Но урод, который в каноничном развитии событий умудрился захомутать аж целых трех женщин. Прям стонкс как он есть. Эх, я совершенно не знаю, что делать дальше, но магия говорит, что надо развиваться. Вообще от одиночества я уже чувствую, как медленно начинаю сходить с ума. Интересно, как это пережил каноничный ведьмочек, дожив лет до 4 и начиная уже говорить сам с собой, начал выбираться наружу в сопровождении моих волков. Сделать себе дубину было нетрудно. Как оказалось, магия очень многогранный инструмент и может не только создавать связи между существами, но и влиять на материю. Она умеет приращивать, разделять, искажать. При помощи магии мне удалось сначала за несколько десятков попыток снять шкуру с зайцев, которых приносила волчица, а потом еще за несколько десятков попыток избавить эту шкуру от жира и запахов, а затем и превратить в хоть и уродское, но снаряжение, причем даже без швов. Легкое подобие кожаных сапог, плотные двухслойные штаны из волчьего меха и аналог шубы из все тех же зайцев и волков. Как я добыл волчий мех? Ну, как выяснилось, в этих местах обитает много волков, и мои любимцы не единственные, и они периодически охотятся даже друг на друга. Вот и попалась нам на пути как-то небольшая стая из 4 относительно молодых волков. И вот тут-то я и увидел, насколько отличаются обычные волки от магических. Мои Рэм и Ромул порвали эту агрессивную стаю как тузик тряпку быстрее, чем я успел даже попытаться установить с ними связь. В живых они оставили лишь одну совсем молодую волчицу и заставили ее установить со мной контакт. Вообще такое вот почти разумное поведение от моих пушистых друзей немного даже напугало, но тем не менее в нашей стае небольшое пополнение. Как я понимаю, они ждут, пока она окончательно подрастет, а потом начнут делать новых волчат. Это правильно, повелителю нужно больше подчиненных. А насчет меха, на зайцах я уже неплохо натренировался обрабатывать шкуры магией, и с волками было не сильно сложнее. Поэтому на штаны хватило с той стаи, а уже следующая пошла на шубу с капюшоном. Даже сделал себе подобие каноничной повязки на лицо, ветер сильно раздражает, а в окрестностях Нортберга он почти никогда не стихает. Так я постепенно прочесывал окрестности и тренировался. Мои друзья-волчки наконец обрели полноценный разум, и хоть пока не могли говорить, вполне охотно общались со мной образами, и в их глазах я не брат, а именно вожак. Несмотря на очевидное превосходство их в силе и размерах, они полностью послушны и ни при каких условиях не станут на меня нападать. К 5 годам у меня случился качественный скачок в способностях, и я наконец смог вызвать из руки каноничные молнии, только мои были не голубые, а почему-то тоже желтые. Значит, это все же окрас магии влияет. Убить кого-то таким ударом тока не получится, а вот подпалить немного высушенного подобия измельченной коры вполне реально. Да и пытки, если что, можно такими разрядами устроить. Но самое главное, что я наконец смог развести в своей пещере маленький костер. Боже, благослови магию и все, что с ней связано. Я наконец могу греться не только от моих пушистиков, да и мясо наконец могу поесть жареное, а не сырое. Вот так вот и начинаешь снова чувствовать себя человеком. Впервые за очень долгое время, наевшись от пуза и сев рядом с костром, я наконец почувствовал расслабление. Наконец снова почувствовал себя человеком. Снял с рук перчатки и посмотрел на синие пальцы, покрытые белыми узорами. Вообще этих странных узоров у меня нет только на голове и лице, хотя волосы у меня красивые, полностью белые, да и отросли за эти годы довольно сильно. Пришлось стягивать их подобием резинки из жилы зайца. Вообще по странному стечению обстоятельств, мне почти не нужно мыться. Грязь ко мне почти не прилипает и легко отходит, пот у меня почему-то не выделяется. Волосы тоже на удивление чистые, хотя я их периодически и снегом растираю. За несколько лет к холоду уже чуть более стойко отношусь. Если бы не мои пушистики, я бы, наверное, уже сошел с ума. После обретения разума Рэм и Ромул стали довольно мимными. Помню, еще в прошлой жизни были мимы про волков и пацанские цитатки. Глядя на то, как они себя ведут, ловлю те еще приколы. Они реально ведут себя как четкие пацаны. Ходят толпой, видят сородичей, сразу показывают, кто тут главный. А уж когда они добыли еще самок, как загордились. Прям сразу вспомнилась картинка с гордым и самодовольным волком. Сразу видно, у пацана жизнь удалась. Да и атаковать они предпочитают всегда вдвоем. Хех, приходи один, мы тоже одни будем. Ауф, ка-ха-ха-ха-ха-ха. А ведь они понимают, что меня это веселит, и специально ведут себя так. Пришлось почесать снова своих верных пушистиков за ушами. Эх, и все же, несмотря на их посильную помощь, мне нужно общение с людьми. Несмотря на то, что говорить я так и не смог, чувствую, как медленно горло и гортань меняются. Там нагнетена какая-то магия, и она постоянно что-то делает в этой области. Но голоса все еще нет. Может, через несколько лет что-то да получится. А пока снова отправимся на разведку. Вообще моя стая не трогает людей по моему приказу. За прошедшее время Рэм набрал еще 20 кг веса, и, похоже, останавливаться не собирается. Они по размеру уже раза в два превосходят самых рослых и сильных волков других стай. Да и после обретения разума, их природа окончательно начала меняться. Более того, я заметил, что у Ромула начал появляться второй хвост, да и веса он набрал намного больше, чем брат. Сначала он смотрел на него странно, но я чувствовал, что так и должно быть. Сам он постепенно тоже становился шире и длиннее, и уже превосходит Рыма ощутимо, и у него начала немного меняться форма спины. Магия готовит его как ездовое животное для меня, очень странная херня. Волки явно осознают происходящее куда лучше, чем я, и Ромул уже начал немного опускать своего старшего братишку, показывая, какой он теперь элитарный. Приходилось подгонять эту ленивую жопу больше бегать и прыгать. Нифиг лежать в пещере и лениво ходить за хозяином. Благо в один из дней мне наконец повезло, и я таки увидел искомую девочку. Вообще странно, что ее совсем одну отпустили в лес, но у нее был маленький лук и вела она себя довольно осторожно. Я же смог за все это время сделать себе подобие маскировки. Ромул периодически линяет, хоть и не сильно. В конце концов тут вечная зима, так что особо не полиняешь, но его окрас окончательно стал белым, а у его брата из бурого почти в черный. Короче, я начал собирать выпавшую белую шерсть Ромула и магией приращивал ее к шубе. Так я обзавелся неплохой маскировкой, и наконец смог сам подкрадываться к некоторым животным с дубинкой и их убивать. Убивая лично, я буквально чувствую, как от побежденного зверя в меня перетекает частичка их жизненной силы. Магия дает посыл, что это полезно. Да и я чувствую, что, убивая зайцев, хоть и не становлюсь зайцем сам, но их жизненная сила оседает именно в ногах, делая те чуть крепче, выносливее и быстрее. Хоть и мизерное, но усовершенствование. А теперь внимание, вопрос. Как мне, лесному отморозку, похожему больше на лешего, познакомиться с первой девочкой? Глава 1. Неловкое знакомство и жестокая сказка. Глава 1. Неловкое знакомство и жестокая сказка. А ведь я ее даже окликнуть не могу. Голоса то нет. Ладно, попробуем по-мужски. Поднимаюсь просто во весь рост и, поправив плащ из меха, выхожу к ней. Только вот поприветствовали меня выстрелом в район головы, и только постоянная бдительность и реакция настоящего сурвайвера смогла спасти будущего темного властелина от преждевременной кончины. И тут белая тень пронеслась мимо меня и прыгнула на угрозу, едва успел остановить Ромула, чтобы он не перегрыз ей горло. Девочка вся замерла и боялась даже двинуться. Голова и пасть волка были настолько большими, что ее шея влезала полностью. Он мог оторвать ей голову одним укусом. Сейчас в сравнении с этой 10-летней девочкой, мой волк казался настоящим чудовищем. В таком вот шатком равновесии мы застыли на несколько секунд, пока я не потребовал отпустить девочку. Да, не задалось знакомство. Едва Ромул отпустил ее и сделал шаг назад, как Кильда отползла и вжалась спиной в дерево, с откровенным ужасом смотря на нас обоих. Эх, и как ведьмочек с ней подружился в каноне. Смотря на себя и ситуацию со стороны, я прекрасно понимал, что нормального общения уже не получится. Девочка боится меня и моего волка, и хоть изначально именно она выстрелила в меня, я куда опаснее. Ну, мне ничего не остается, как хрипло вздохнуть и развернуться. Но едва я успел сделать несколько шагов и провести рукой по шерсти Ромула, успокаивая его, как, к моему большому удивлению, девочка сама окликнула меня. «Почему ты не дал волку убить меня?» Снова поворачиваюсь к ней и изучаю чуть внимательнее. Одежда у нее совсем старая, но добротная. Несмотря на потертости, она хорошо зашита и восстановлена. Но что куда сильнее бросается в глаза, так это синяк на правой скуле. Я подходил слева и не заметил его сразу, как не заметил и в суматохе нашего боя. Она с кем-то подралась, но тогда синяков было бы больше. Я дрался раньше с парнями. У нас в школе нормой было позвать за гаражи, но из-за детских драк куда больше травм, чем один синяк на скуле, да и он у нее довольно крупный. Эх, а ведь я даже ответить ей не могу. Показываю рукой на шею, чуть хриплю и качаю головой. Ау, так ты не можешь говорить, но ты меня понимаешь. Чуть приподнимаю бровь. Прям капитан очевидность. Вообще с моими светящимися глазами у меня довольно яркая мимика. Она некоторое время просто неловко смотрела на меня, пока наконец не встала с земли и не подобрала лук. Как только она его коснулась, Ромул сразу зарычал, но я положил ему руку на нос, и он чуть обиженно на меня посмотрел. «Я понимаю, ты защищаешь меня, но не стоит стоять между повелителем и его добычей, КХМ. В смысле, не стоит мешать хозяину общаться с возможной будущей женой». Образы Ромул понял, но по отношению к девочке выразил полный скепсис и фыркнул. Тем временем, пока мы с волком культурно общались, девочка наконец дозрела продолжить разговор. «Прости, что выстрелила в тебя. В этом лесу очень опасно, и я слышала, как в нем пропадают дети. В городе говорят, что развелось слишком много волков, но вряд ли это твой волк. Он такой большой, никогда таких не видела. Ты знаешь что-нибудь о пропавших детях? Ты, блин, серьезно? Будучи ребенком, отправилась в опасный лес, чтобы все проверить. Бью себе ладонью по лицу от абсурдности. Делает она, а стыдно мне. И все же качаю головой. Не знаю ни про каких детей в этом лесу. Поняла. Прости. Может ты сможешь немного поискать со мной? Вместе точно будет безопаснее. Да и вон у тебя какой защитник. Ты это, блин, серьезно? Мда. Похоже, у меня все на лице отражается. Вон как покраснело. Эх, ведь и правда пропадет малявка. Может, само знакомство у нас и не задалось, но я все равно хочу попытаться наладить с ней контакт. После закатывания глаз все же киваю. Спасибо. А как тебя зовут? Снова показываю на горло. Ой, извини, а у тебя вообще есть имя? Замираю. А ведь имя я себе так и не выбрал. С тех пор, как оказался в этом мире, вообще даже не думал, как меня зовут. Может, Виталий, из прошлой жизни, или все же ведьмочек. Хотя, отковать нужные доспехи будет не проблема. Гиблет кует отличное снаряжение. Правда, ценник заламывает конский, но вроде как, если не страдать херней, то к финальной битве можно одеться в самый эпичный обвес. Хотя глупо полностью перекладывать игровые механики на мир. Чуть поворачиваюсь, смотря на Кильду. Она снова чуть сжалась под моими желтыми глазами. Попробую как с волками. Усилие воли, и к ней тянется от меня щуп магии. И почти сразу я начинаю понимать, почему именно повелители использовали только прихвостней и животных. Связь с полноценными разумными крайне тяжело установить, если они не являются магическими существами. У Кильды почти не было магии внутри, и моей воли попросту ни с чем резонировать. Но тех крох, которые есть, хватает на усиление понимания между нами. Разово посылаю ей в сознание один образ слова «Майрон». Девочка впала в натуральный ступор. Около минуты ей понадобилось, чтобы просто переварить телепатический посыл, после чего она наконец моргнула и посмотрела на меня уже другим взглядом. «Мне ведь не показалось», — качаю головой, — «ты колдуешь, хотя у тебя и глаза вон как светятся». «Умел бы говорить, пошутил бы про расизм, только боюсь, она не поняла бы, да и я не говорю». «Значит», — снова чуть замялась, — «тебя зовут Майрон», — киваю ей. «Какое еще я мог себе взять имя как будущий темный властелин? Да и Майрон я буду только для близких, и надеюсь, она скоро станет мне близкой. Время рождения Саурона еще не пришло, но и это имя в будущем я использую. Еще бы голос вернуть». Малышка же тем временем приосанилась и встала прямо. Пародирует, как ее учили. «Тогда рада познакомиться с тобой, Майрон. Меня зовут Кильда». Вообще ее попытка представиться явно выглядит неестественно, но в таком вот исполнении. Довольно мило. Позволяю себе легкую полуулыбку. И хоть за маской этого и не видно, но глаза все же чуть меняют форму, следуя моим эмоциям, и малышка тоже в ответ улыбается. Дальнейший путь мы продолжали в молчании с моей стороны, но в течение целого дня так ничего и не нашли. Кильда оказалась на удивление болтливой особой, и пользовалась моей неспособностью ответить вовсю. Не то чтобы мне это прям было в тягость, но за счет крох магии внутри нее, я мог почувствовать, насколько ей нравится наше общение. Малышка изливала мне душу, рассказывала, какие вкусные булочки делает тетя Розали, какой придурок Клод, очевидно, один из детей, рассказывала, как живет в городе, с кем общается. Вообще, единственное, о чем она не говорила и не задевала даже краем, это семья. Я же не собирался лезть в душу, во всяком случае не сейчас. Так мы провели с ней целый день, пока окончательно не стемнело и искали детей. Ромул тихо возмущался образами на тему «хозяин и сам не охотится, и мне не дает», хотя я его так-то особо и не держал. Он сам предпочитает быть со мной круглые сутки, да и охраняет на совесть, и никогда не мешает охотиться. Даже следов никаких мы не смогли обнаружить, хотя встретили на пути небольшую стаю волков. Но и там хватило Ромулу один раз рыкнуть, с мощностью хорошего такого мотоцикла, и волки сразу приняли позу покорности, после чего свалили в ужасе. Кильда искренне восхищалась Ромулом, и я очень ярко чувствовал ее желание погладить его, но помня, каким было их знакомство, она все еще очень боится даже попросить. Мы проходили вдоль замерзшего озера, откуда уже было видно огни города вдалеке, и я решил остановиться. Сейчас я не хочу к людям, как минимум до тех пор, пока не смогу забить взрослого мужчину голыми руками. Ромул точно не сможет меня сопровождать там, а значит, мне необходимо уметь постоять за себя. Кильда заметила, что я встал и повернулась. «Ты со мной не пойдешь?» – качаю головой. И только она хотела спросить «почему?» – показал на свои глаза. «Ау!» – на лице малышки возникла печаль. Вообще она немного странная. Ромул уже больше взрослого человека, а она им не иронично восхищается, хоть и побаивается после экстремального знакомства. Да и мои жуткие желтые глаза ее совсем не пугают. Наоборот, как мне кажется, мелкой они реально нравятся. Может, поэтому у нее и получилось так легко подружиться с каноничным ведьмочком. «Но ты же сможешь прийти завтра на наше место?» В ее глазах так ярко горела просьба, что я просто не смог отказать и кивнул. И все же просто уйти я не хотел. Делаю к ней шаг, а она чуть розовеет. Вообще, несмотря на то, что мне всего года 4, я уступаю ей в размерах всего на голову. Удивительно быстрый рост, как для ребенка, впрочем, я и развиваюсь непрерывно. Указываю пальцем на ее синяк, отчего Кильда чуть нахмурилась и закрыла щеку рукой. Снова хрипло вздыхаю. Делаю еще полшага, отчего мы уже совсем вплотную. Она же аж замерла вся, как загипнотизированная, смотрит мне в глаза и даже шевельнуться не может. Я же медленно касаюсь ее руки и убираю ее с синяка. Малышка совсем сжалась. Вообще, мне далеко не впервой лечить раны магией. Неоднократно сам царапался и ходил в постоянных синяках, которые на моей синей коже почему-то выглядят розовыми. Да и Ромула с Рымом после некоторых драк с чужими стаями приходилось лечить, пока они не разрослись до почти 1,5 метра в холке. Это не так уж и сложно. Магия в целом очень хорошо реагирует на посылы, и напитав ману в руке желанием исцелить, вызывал едва заметные желтые искорки. Она обычный человек, но раз уж с нами получилось, то получится и с ней. Малышка перевела взгляд на эти искорки, и я медленно положил руку ей на щеку. Несколько секунд ничего не происходило, пока Кильда вдруг чуть не хихикнула. Щекотно, но руку убирать не стала, пока я не убрал сам. Да и в целом я заметил кое-что важное. Магия от моего исцеления, выполнив свою функцию, просто рассеивалась, но несколько крупиц будто притягивались ее внутренним подобием источника. Совсем крохи, но, если повезет, я могу сделать ее полноценной волшебницей за годы и даже научить ее пользоваться внутренней магией. Но сейчас этого делать нельзя. В будущем в Нордберг придут имперцы, а с ними и смотрители. Они ищут все проявления колдовства и увозят в застенки гестапо, откуда никто не возвращается. Но в будущем, когда я вернусь за ней, думаю, смогу сделать ее настоящей темной госпожой. Она терпеливо выдержала процедуру, пока я не убрал руку сам. Как я и надеялся, от синяка не осталось и следа, только здоровый румянец чуть смущенной девочки. Снова появляется легкая полуулыбка, и я показываю ей пальцем на замерзшее озеро. «Хочешь, чтобы я посмотрела на отражение?» – киваю. Вообще за то время, пока мы с ней общались и гуляли, тоненькая нитка магии все же смогла нас связать, отчего ей гораздо легче понимать меня. Общаться как с Ромулом, конечно, не получается, но ей куда легче теперь понять, что именно я имею в виду. Она послушно отошла к кромке озера и рукой сдвинула снег. Гордо складываю руки на груди, а сама Кильда радостно взвизгивает и бросается меня обнимать. Не ожидал от нее настолько бурной реакции, но похоже, у девочки совсем нет друзей, да и доброго для нее почти никто ничего не делает. Да уж не удивлен, что такая вот девочка куда лучше себя чувствовала в окружении монстров и злых тварей, нежели среди обычных людей. Справившись с первым удивлением, все же осторожно обнимаю ее тоже. До нее же через секунд 20 дошло наконец, что именно она делает, и Кильда быстро разорвала объятия. Пойду. А сама вся красная и смущенная. Какое очаровательное создание. На лице почти против воли появляется ехидно довольная улыбка, отчего она еще сильнее краснеет и убегает. Но перед тем, как скрыться за деревьями, оборачивается и машет мне своей зеленой варежкой. «До завтра, Майрон». Ромул рядом только фыркнул. «Ой, да ладно, пушистый, признай, что тебе нравится, как восхищенно она тебя смотрит, и в целом, несмотря на неудачное знакомство, понравилось». Отвернул морду и гордо потрусил в сторону нашей пещеры. Я же на его попытке держать морду лишь издал несколько хрипов. «Да, смех у меня так себе». Когда мы вернулись в пещеру и перекусили запасами жареного мяса, к которому Ромул тоже пристрастился, я сел думать. Вроде в каноне не было такого, чтобы дети пропадали, да в каноне Кильдаблин не пыталась ведьмочка пристрелить сразу как встретила, да и синяков у нее на полщеки не было, слишком много отличий. Могу ли я вообще теперь в таких условиях доверять когда-то пройденной игре, или совпадают лишь какие-то моменты, а остальное будет отличаться? Вообще одно дело, быть сильнейшим существом в области и ощущать себя главным героем истории, а другое осознавать, что все ни хрена не так просто, как хотелось бы. Да и с Кильдой тоже получилось странно. Вроде я и чувствую от нее первые детские симпатии, но, если бы не знал, что она возможная будущая жена, которая искренне будет любить и ждать героя даже спустя годы, хрен его знает, как бы все повернулось. Да и в целом, сегодня я чуть не попрощался с жизнью. Да она могла промахнуться, да могла попасть, а также могла и убить. Чувствую, как медленно ежусь от страха. Может, это и выглядит трусливо, но черт возьми, я не хочу умирать. Умирать, так и не прожив жизнь по-настоящему. Ромул почувствовал, что мне тяжело, и ткнулся мне в плечо носом. Да, ты прав, дружище, все уже случилось. Надо жить дальше, но одежду свою я сделаю плотнее, насколько я помню. Вроде несколько склеенных слоев кожи вполне неплохо заменяют броню. От слабого лука или когтей животных должно спасти. Да будет сильно тяжелее, но я не хочу больше чувствовать себя настолько беззащитным. Собственно, за ночь я себе и уплотнил одежду, наварив еще несколько слоев. Стал сильно шире и больше, да стало тяжелее передвигаться, но и сильнее я буду становиться куда быстрее, чем раньше. Эх, мне не дает покоя эта история с пропавшими детьми. Это ни хрена не нормально. Волки уже давно в этот лес даже срать ходить боятся, и все это время ни я, ни Рэм с Ромулом не замечали никого опасного. И все же, думаю, нужно решить эту проблему. Не хочу, чтобы кто-то навредил мне или моей маленькой подруге. Вообще, несмотря на расстояние, почему-то наша тонкая нить связи не прервалась. Она будто впала в некую спячку, но сам канал не оборвался. У других существ оно работает хуже. И только с моими волками связь по-настоящему крепка. Чувствую, что даже если окажусь за тысячи километров, она не оборвется. Оставшееся время до встречи с моей очаровательной будущей помощницей, я провел в медитации. Магия будто пыталась меня о чем-то предупредить и требовала быть осторожнее. Выражалось это в откровенно дерьмовом предчувствии. За все время, которое я провел в этом мире, у меня впервые появилось чувство опасности. И появилось оно именно когда я начал думать о проблеме с похищением детей. Похоже, в ближайшие дни мы выйдем на след, и скорее всего это будет действительно опасная авантюра. Пришлось отозвать Рома. Теперь именно он, как наиболее свободный из нас, занимается охотой, ведь Ромул не отходит от меня ни на шаг и охотиться сам не может, только вместе со мной, а я своей дубиной неожиданно могу убить только кого-то типа зайца, что белому на один зуб. Благо мы успели сделать некоторый запас мяса, и несколько дней можем себе позволить повышенную бдительность. Кстати, насчет зла. Не раз в истории Оверлорда, включая ее ранние части, упоминалась так называемая энергия зла, которую повелители могут поглощать и вроде как становится сильнее. И также этой энергией зла иногда оказывались напитаны разные монстры или мутировавшие звери. Почему я об этом вообще задумался? Медитация и изучение как себя, так и окружения, постепенно давала мне посредством магии некоторые озарения. Не только благодаря магии Рэм и Ромул стали настолько сильными. От меня вместе с магией к ним переходит энергия зла. Я частично являюсь ее источником, и это зло резонирует с их внутренним злом. Не просто так куда более агрессивный Ромул стал сильнее брата, несмотря на свое младшее положение. Эта энергия не делает его монстром в привычном понимании, она будто находится в нем в спящем состоянии, и готова в любой момент вырваться, превратив моего волка в нечто куда более страшное, чем он является уже сейчас. И тем не менее, все это зло, данное мной, подчинено мне, и даже если он претерпит мутацию, мой контроль над ним должен сохраниться. Противоположностью энергии зла является добро, разумеется. И с ним я тоже кое-что уже видел и мог почувствовать. Источник Кильды носит в себе доброе начало. Это не значит, что она будет добрая сама по себе. Как я уже успел заметить, ей будет проще выделить добрую силу из своего ядра. И тем не менее, я способен делать свою ману нейтральной, как и Кильда, уверен, сможет то же самое. Зло имеет черный окрас, и оттенками зла являются цвета от желтого до красного. Добро имеет белый, и следственно от фиолетового и розового до голубого и белого. И оба вида магии способны на искажение. Если мои теории окажутся со временем правдивы, то прихвостни и прочие волшебные создания — это искаженные магией нормальные существа. И почему-то именно по этому вопросу сама магия молчит и не дает мне подсказок. Я уверен, что когда-то у моего тела была обычная розовая кожа и черные волосы. Но магия исказила меня, чтобы я мог выжить на ужасном морозе почти беззащитным. И несмотря на однозначное восприятие себя уродом, я не виню ту, кто единственный вообще попытался меня спасти. На следующее утро я пришел на наше с Кильдой место, но пришлось проторчать там несколько часов, ведь о конкретном времени мы не договорились. Ромул тупо лег спать. Вот ленивая жопа, понял, что я никуда не собираюсь уходить, и дрыхнет. Я же чувствовал, что что-то не так. Пришлось использовать связь, и я медленно начал стягивать свою стаю поближе, чтобы они успели прийти на помощь в случае чего. Рэм окончательно почернел, и теперь они с братом реально стали противоположностями. Причем в скорости, как выяснилось, он Ромула превосходит. Белый куда крупнее и сильнее, но его подвижность сильно упала. А вот черный стал в разы быстрее и двигается настолько быстро, что я почти не могу за ним уследить. Не удивлен, что несмотря на демаскировку, он самый лучший охотник в стае. Собственно, пока мы сидим на месте, он снова и отправился на охоту поблизости. Уже принес несколько зайцев, а теперь тащит небольшого оленя. Ромул все еще спит. Вообще он куда тоньше чувствует мое беспокойство и специально спит. Копит силы, чтобы в случае опасности выложиться по максимуму. Даже не фыркает от присутствия брата. Впервые вижу его настолько серьезным. Сбоку вдалеке хрустнула ветка, и у Ромула встали уши, а я развернулся туда. Вот и моя очаровательная спутница. Встаю с камня, на котором медитировал, и киваю ей. Поначалу она просто побежала к нам, но перепрыгивая через дерево споткнулась о корень. Чего-то такого я ожидал, и сразу ее поймал. И снова это очаровательное смущение. Уверен, из нее вырастет настоящая красавица. Пока что все складывается как нельзя лучше, и наши отношения сами собой быстро крепнут, хотя этому также способствует снова оживившаяся с ней связь. Благодаря ней, она чувствует какое-то иррациональное понимание. и может это не слишком честно и хорошо, по отношению к совсем еще юной девочке, но со мной ей точно будет лучше. Вряд ли в рамках снежного захолустья найдется мужчина, способный ей дать все, что она захочет. Да блин, в каноне ведьмочек даже мог ради нее поохотиться на мегапанду на стероидах. Во всяком случае, я охотился. А связь? Она просто помогает ей чувствовать, что я ее понимаю. Да и просто пользоваться ее чувствами я не собираюсь, а и правда хочу сделать ее счастливой. Это ведь неплохо, что я тоже хочу быть любимым. Слишком сильно погрузился в себя и не заметил, как девочка уже выбралась из моих рук и поправляла шубку. Лук у нее теперь был аккуратно перекинут через плечо и голову. Хм, и в этот раз взяла его с собой, как и маленький колчан на десяток стрел. Вообще я слышал, что на лук требуется сильное натяжение, вряд ли она может убить из него вообще кого-то крупного. Сама же Кильда после того, как привела себя в порядок и справилась с румянцем, снова обратила внимание на лениво поднявшего морду Ромула. Впечатление о том, как он в прошлый день чуть не перегрыз ей горло, все еще свежи, но она уже его не боится. Да и выглядит он настолько лениво, что даже мне захотелось полежать. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, пока Ромул не фыркнул и снова не положил морду на снег, посылая мне образ в стиле «твоя самка хозяин, ты и разбирайся». Вот ленивая белая жопа. Ну ничего, она еще будет тебя тискать в будущем, а ты будешь терпеть. Приоткрыл глаз и смотрит на меня. В этот момент, таща за ногу тушу оленя из леса, выпал Срэм. Вообще он в целом имеет вид, будто его задолбали и не дают отдыхать. Но могу его понять. Он обеспечивает едой и меня, и Ромула. Подтащив тушу еще немного ближе, он наконец ее отпустил, съел немного снега и устало плюхнулся рядом со мной. Сразу начинаю гладить страдальца. Я всецело на твоей стороне, пушистый, а твой брат просто ленивая жопа. Но тут и Кильда увидела новый объект для интереса. А во, у тебя их двое, тоже большой. Рэм приоткрыл глаз и взглянул на нее. Вообще они уже успели друг с другом давно поговорить и обсудить, что у хозяина, оказывается, теперь есть самка, и теперь ее тоже надо охранять. Правда, качество и характеристики они ее обсудили. Да, слушать, как волки на серьезных щах обсуждают, что она какая-то худая и не принесет много волчат, как-то странно. И тем не менее, отношение у них к ней довольно снисходительное. Сама же Кильда отчаянно боролась с желанием кого-нибудь из них погладить. Ну а я боролся с желанием потискать ее. Вообще я за эти годы и правда безумно устал от одиночества, а она очень живая и добрая девочка, несмотря на все обстоятельства. Да и когда 24-летний мужик в теле ребенка хочет потискать 10-летнюю девочку, это, блин, попахивает чем-то неправильным. И тем не менее ее желание я мог исполнить. Чуть провожу еще раз рукой по шерсти Рыма и протягиваю ей вторую. Правда, можно. А как глаза загорелись. Чуть улыбаюсь и киваю. Она медленно подходит. Несколько секунд нерешительности, и вот она снимает варежку и кладет руку на его мех. Рэм сразу чуть зарычал, отчего я чуть топнул и отправил посыл «терпи». На что сам Рэм сразу заскулил и накрыл морду лапами, отправляя в ответ что-то в стиле «ой все». Чуть усмехаюсь, а Кильда от восторга чуть ли не пищит. Похоже, ей очень нравится гладить волка размером больше человека и способного перекусить ее чуть ли не пополам. Вообще, несмотря на возмущение, я прекрасно чувствую, что Рэму это на самом деле нравится. Да и мне тоже периодически Ромул кладет морду на ноги с просьбой почесать, когда мы сидим перед костром, а я медитирую. Так что они больше делают вид, что им это все не нравится, и только выражают свое фи, но не вырываются. Хотя первый рык и чуть напугал Кильду. А потом и я получил порцию объятия и искреннего восторга. Она все больше положительного связывает со мной, и все больше доверяет мне. Благодаря этому я чувствую, как наша связь крепнет не с точки зрения магического канала, а именно эмпатического. Ей действительно стало проще воспринимать мои посылы, но пока до образов, к сожалению, не дошло. Ну ничего, сегодня только второй день, только вот иррациональное беспокойство меня так и не покинуло, из-за чего после нашей очередной прогулки я провожал ее куда дальше, почти до самых стен, чтобы с ней ничего не случилось. Мы договорились, что я буду ждать ее и еще ближайшие два дня, и если за это время мы не найдем детей или зверя, который их крадет, то она перестанет искать их и просто будет приходить поиграть. Мне этого хватило. Я чувствовал, что вся эта затея очень опасна, и держать всю стаю моих волков рядом, мягко говоря, нерентабельно. Они скоро всю живность в округе изведут таким темпом. Один только Ромул может сожрать целого оленя за сутки. С остальными волками, к сожалению, так же хорошо, как с Рымом и Ромулом не получилось. Взрослые волки к эволюции не способны, а новых волчат, с которыми я мог бы установить связь, еще народиться не успело, хотя несколько волчиц уже показали признаки, что ждать мне осталось недолго. И слава всем богам, что эти два дня прошли относительно спокойно. Разве что Кильда рассказывала, что начали пропадать не только дети, но и охотники. За то время, что успело пройти с начала похищений, первые два случая пропажи взрослых даже никто не считал, а сейчас в городе начали беспокоиться. Пропало сразу двое за раз. Одно дело одиночка, такого могли сожрать и волки, а другое слаженный дуэт опытных охотников. И что самое главное, не следа. Кильда сама дочь охотника, и он многому ее учил и о многом рассказывал. Он очень беспокоился, что у нее в лесу появился какой-то таинственный друг, который не ходит к городу. Вообще Роберт пытался даже запретить ей со мной общаться, но малышка оказалась не из робкого десятка и пригрозила, что сбежит из дома. Когда она мне все это рассказывала, я просто не мог сдержать умиление и все же обнял тихо смущающуюся малышку. Но тенденция мне не нравится. Благо Кильда больше не пыталась никого искать сама. Да и я только делал вид, что кого-то ищу. Не хочу вообще связываться с этим, не имея крепкой брони, сильного тела и оружия, а в идеале еще и крупной пачки прихвостней. И я бы не стал вмешиваться, если бы в один из дней не пропал ее отец. К тому моменту успело пройти аж несколько месяцев, и охотники начали ходить только отрядами. Только вот ее отец, все еще страдающий беспокойством, решил отправиться искать меня. Ему не давал покоя таинственный друг дочери, и он слишком боялся за нее. Когда ко мне ночью пришла Кильда вся бледная и в слезах, да еще и с новым синяком у скулы, я был в замешательстве, и если честно, немного в бешенстве. Впервые за существование в этом мире, меня объяла ярость. Впервые я действительно был зол, и магия резонировала с моим настроем. Я чувствовал, как мышцы наливаются силой, а по рукам внутри течет пламя. Справиться с резонансом удалось с большим трудом и только мыслями, что я пугаю малышку. Кильда слезно умоляла найти ее отца, и я понимал, что попросту не могу отказать. Роберт – единственный человек во всем городе, о котором моя будущая помощница отзывалась по-настоящему тепло. Эх, все это время о ней, похоже, заботился только отец, который еще и вынужден часто уходить на охоту, чтобы прокормить семью. Она не оставила мне вариантов. Все возможные места в окрестностях города мы за это время уже успели проверить. Единственные места, куда мы не ходили – это заброшенная шахта недалеко от Нортберга, но ее мы признали маловероятным местом обитания зверя, ведь периодически туда все же ходят копатели в поисках золота, впрочем, безуспешно. Если бы зверь обитал там, то он бы сожрал этих шахтеров, а второе место было слишком далеко, и мы попросту до него ни разу не дошли. Это был исток речки Нортберга, единственное место, которое ни при каких холодах не замерзает. Оно стало последним шансом. Пришлось снова призывать всех свободных волков, кроме разве что беременных волчиц, которых я оставил в пещере с запасами мяса. Остальные, кто был готов и боеспособен, откликнулись на мой зов, и выглядело это действительно эпично. Ночь, освещенная лишь пламенем костра и тусклыми звездами, и я с пылающими золотом глазами отправляю зов и тяну руки к лесу, из которого во тьме начинают смотреть все больше и больше таких же золотых глаз. Кильда хоть и боялась такого количества волков, но доверяла мне, и наша связь еще сильнее окрепла, когда от злобы пошел резонанс. Я посмотрел на нее довольно серьезно. В этот раз я не хочу, чтобы она шла со мной. Этот посыл мне с трудом, но удалось ей передать, но тут уже она уперлась своим всем. Я пойду с тобой. Я сложил руки на груди и нахмурился. Это мой отец Майрон, я не могу его бросить. Очередной посыл, и указываю сурово рукой в сторону Нортберга. Я взяла кинжал отца, и без него в город не вернусь. Я топнул ногой и чуть рыкнул, вызывая очередной приступ боли в горле. Я не вернусь. Она поджала губы и смотрела на меня настолько серьезно, насколько вообще может маленькая девочка. Но я все же задумался. Может, ее синяк и исчезновение отца как-то связаны? Не просто так она без него не хочет возвращаться домой. Указываю рукой на ее синяк, и она снова чуть хмурится и прикрывает его рукой. Она понимает, что я имею в виду. Складываю руки на груди. Не ответит, силком замотаю ее в шкуры, и мои волки отнесут ее к воротам. Я, Без папы не вернусь, не хочу. На глазах снова наворачиваются слезы. Эх, значит, будем рисковать вместе, раз ты так сильно боишься возвращаться в город без отца. Только вот найти его живым и здоровым, скорее всего, шансов нет. Но я не хочу пугать ее еще сильнее и разочаровывать. Все, что мне осталось, это просто обреченно кивнуть и снова ее обнять. Малышка вцепилась в мою шубу и несколько минут просто ревела, пока я снова осторожно лечил ее синяк и успокаивающе гладил по волосам. Я в целом заметил, что она забыла свою шапку, да и варежки тоже. Да у нее даже лука со стрелами нет, только кинжал и шуба. Мда, что черт возьми у нее дома происходит и почему так необходим отец? Придется решить этот вопрос уже после того, как разберемся со зверем. Собрав волков и проинструктировав малышку на тему «делать все, что повелю, никуда не бежать, ничего не делать, мне не мешать». И только когда мы это повторили пару раз, наконец выдвинулись. Я впервые оседлал Ромула. Спина у него и правда изменила форму, и в ней стало возможно удержаться, а шерсть на загривке у него была настолько густой, что я мог за нее держаться и дергать, а ему было абсолютно плевать. Кильда устроилась позади меня и вцепилась в мою шубу со всей возможной силой. И только тогда Ромул и стая наконец стартанули. Бежали мы не быстро, иначе, несмотря на всю мою силу, я бы просто не смог удержаться, не говоря уже о Кильде, но даже так получалось сильно быстрее, чем если бы мы бежали своими ногами на самой большой скорости. Пока мы приближались к истоку, я ничего странного не видел и не чувствовал, за исключением одного. На всем пути нам не встретилось ни одного зверя или даже захудалого подобия белки. И тишина. Полная тишина, в которой нет даже звуков насекомых. Лес тут будто мертв. Деревья живые и везде снег, но сам лес чувствовался пустым и необитаемым. В один из моментов я даже остановился потрогать дерево и, к своему огромному удивлению, ощутил в нем крупицы энергии зла. Потом коснулся также следующего, и там было то же самое, как и в еще нескольких. В этой области деревья и земля отравлены энергией зла. Но откуда она здесь? Мои волки ничего не чувствовали, разве что Ромул, как сильнее всего пропитанный злом, недовольно ворчал и чувствовал, что что-то не так. Но что именно, даже он понять не мог. А он, блин, волк. У него чутье и инстинкты должны быть даже лучше, чем у меня. И тем не менее, касаясь деревьев, я чувствовал, что оно корнями связано с тем, что травит лес. Не сильно, но это что-то есть, и оно в центре всей этой паутины. Туда мы и пошли, уходя от непосредственного истока речки чуть в сторону горы. Даже когда мы наконец совсем приблизились к горе, ни я, ни кто-либо из нас не мог ничего почувствовать, и только все более темные и мрачные деревья говорили о том, что мы на правильном пути. Такого в каноне точно не было. Держу волков еще ближе и, если честно, немного боюсь. Если зверь отравлен злом, то он может быть на уровне Ромула. А если это медведь, он же и вовсе размером с дом может быть. Так в странных мыслях мы со стаей медленно приближались к какой-то пещере. Я чувствовал, что не хочу туда идти. Чувствовал, что там опасно. Окончательно приблизившись к большому выходу, сглатываю ком. Оттуда веет гнилью. В окрестностях Нордберга очень холодно и крайне редко что-то может сгнить. Если оттуда пахнет гнилью, значит, там тепло, и скорее всего там очень много мертвечины, если уж даже на выходе пахнет. Кильда тоже поежилась и зашла мне за спину. И наконец, едва я шагнул в саму пещеру, как на меня обрушилось давление магии. Здесь есть какой-то источник, и этот источник очень темный. Кильда пошатнулась и побледнела. У Ромула и Рыма поднялась шерсть, и они начали тихо рычать, из-за чего пришлось положить руки им на морды. Их глаза светились еще ярче, и наша связь начала снова крепнуть, хотя я даже и не думал, что она может стать еще сильнее. Да и сами они ведут себя немного странно. А вот обычные волки почти не отреагировали, хотя тоже чуть напряглись. Моя магия здесь тоже становится сильнее, и, возможно, я буду не так беспомощен. Вообще, несмотря на внутренний страх, я чувствовал также и подъем. Скорее всего, сущность повелителя тянется к тому, что в этой пещере есть, а мое естество человека, наоборот, этого боится.